День 17. Страдания святого преподобного мученика Андрея Крицкого. Прошло много времени с тех пор, как прекратились многочисленные жестокие гонения на Христову Церковь, воздвигнутые злочестивыми царями и князьями. После сего Церковь Божия, как бы насажденная на плодоносной земле и напоенная честною кровью рабов Божиих, распространилась по всем концам земли. В Доме Господнем водворился мир, единение веры, процветало благочестие, в людях утверждались добрые нравы, заповеди Господние были соблюдаемы, и верующие преуспевали во всех добродетелях. Когда дьявол, завидуясь ему, стал отвращать верующих от Христа, однако он стал действовать не явно, как прежде, но скрытно, со свойственным ему лукавством. С этой целью он среди самих христиан возбудил иконоборство. По наущению дьявола между христианами появились люди, которые под видом ревности о Боге стали отвергать почитание святых икон. Дьявол внушил сие людям для того, чтобы они, отринув икону Христа, отринули от себя и самого Христа. Потому что все, что бывает изображаемое на иконе, относятся к тому, чей лик изображен на ней. И вот ненавистник человеческого спасения, дьявол, возбудил к сему царя Константина, неравноапостольного, просветившего мир верою Христовой, а другого, с тем же именем, прозванного Капронимом, то есть гноеименным, так как он сперва осквернил гноем купель своего крещения, а потом и Церковь Христову, своей безбожную ересью. Безумный царь стал говорить, что христианам не подобает поклоняться и почитать иконы, ибо сие есть языческое идолопоклонство. Он не понимал того, что если предмет сам по себе вреден для души, то и изображение его также вредно для души и не должно быть допускаемо. И если же предмет в существе своем заключает добро и полезен для души, то и изображение того предмета есть дело доброе и душеполезное. И языческие боги – суть зло, и души пагубны, и посему почитание их воспрещено. Точно так же и изображение их – суть дело злое, душепагубное, и чтить их воспретил закон Божий. Свят Господь Бог наш Иисус Христос, священные рабы Его, и весьма много служат нам на пользу душевную, как и Давид сказал: «Мне же зело честней быше друзей твои, Боже». Псалом 138, стих 17. «Потому изображение Господа и честных друзей Его, которым говорил Господь: вы друзи мои есть». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. «Священны, душеполезны, и мы должны почитать их, зная, что честь, воздаваемая иконам, переходит на лице того, кто изображен на них». Беззаконный царь Капроним, не поняв всего, послал по всем странам своего государства повеление, чтобы все иконы были выброшены из домов Господних и чтобы никто не дерзал хранить их в своем доме. При этом он угрожал ужасными мучениями и смертью всем, не желавшим повиноваться его повелению. И была тогда в Церкви Божией великая скорбь, печаль и сетование. Многие из верующих, боясь страшной угрозы царя, убегали и скрывались. Города опустели, люди разбежались по пустыням, а из оставшихся некоторые повиновались повелению царя и перестали поклоняться иконам, а другие твердо держались преданий святых отцов, безбоязненно сопротивлялись иконоборцам и были преданы зато различным мукам. Все места заключения Темницы и глубокие рвы наполнены были тогда не разбойниками, не ворами или какими-либо злодеями, но епископами, священниками, иноками и другими благочестивыми людьми. В то время на острове Крите был один благочестивый и богобоязненный человек по имени Андрей. Он отвергся от мира и славы его и презирал все мирские радости. Взяв крест свой, он шел тесным путем, ведущим к небу, и многих приводил с собою к такой же богоугодной жизни. Услыхав, что в Царьграде беззаконный Капроним ради нового еретического, хульного иконоборческого учения многих святых держит в узах, Андрей воспламенился ревностью веры и любви ко Христу и пошел в Царьград. Здесь он без всякого страха, но с великим дерзновением открыто поучал народ не прельщаться словами царя и еретическим учением. Более же твердых в вере Андрей укреплял и возбуждал к истинному исповеданию и терпению в муках. Когда же Андрей, увидав, что иконоборцы по повелению царя за почитание святых икон одних жестоко бьют жилами, других опаляют огнем, некоторым выкалывают глаза или отрезывают языки, а иным отсекают руки и ноги, тогда он не мог всего стерпеть. Тотчас Андрей пошел в церковь святого мученика Мамонта, где в то время находился царь со множеством своих сановников. Протеснившись сквозь собравшийся там народ, он смело стал перед царем и громким голосом воскликнул: «Почему ты, царь, называешься христианином и слугою Христовым, а иконы Христовы попираешь и причиняешь так много зла рабам его?» Андрей хотел было продолжить свою речь далее, но царь повелел схватить его. Тотчас же слуги устремились на Андрея, и одни схватили его за голову, другие за руки, а некоторые за плечи и одежду. Повалив Андрея на землю, они начали его бить, волочить по земле и топтать ногами. Желая наружно показать свое милосердие, царь велел перестать бить Андрея и, выйдя из церкви, призвал его к себе и начал сам говорить с ним. «Откуда, — сказал он, — у тебя явилась такая смелость, что ты пришел сюда и в лицо злословишь меня? От безумия ли, или с каким-либо умыслом, или для того, чтобы быть известным мне?» Андрей отвечал: «Не от безумия я сие делаю, и без всякого умысла, и не потому, чтобы искал суетной славы от тебя, ибо я все, что ты имеешь в мире, презираю как сон и почитаю за дым. Но я услыхал о твоем злом учении, по которому ты бесчестишь святые иконы и гонишь святую церковь Божию, посему ревность Дому Божия снеди мя». Псалом 68, стих 10. «И я пришел сюда издалека, чтобы или убедить тебя, или самому умереть за Христа моего. Если он, Господь мой, умер за меня, то и я, как образ его, не должен ли умереть за его образа?» Царь сказал на сие Андрею: «Какое беснование и безумие воздавать славу нетленного Бога дереву, краскам, камню, и не внимать тому, что Бог повелел Моисею не делать никакого подобия. Откуда у вас растет это безумие, что вы столь очевидной истине сопротивляетесь и отдаете себя на погибель? Поверь мне, что не ради истины, не ради Христа, но за твою бесстыдную дерзость и сопротивление я буду тебя мучить». Андрей не мог перенести такой хулы и сказал: «Нечестивец! Разве не за Христа страдает тот, кто страдает за его иконы? Разве бесчестие, которое ты наносишь иконе, не переходит на того, кто изображен на ней? Почему же вы тех, кои бесчестие-то опрокидывают ваши изображения и статуи, жестоко казните смертью? Вы, как прах, ныне существуете, а завтра исчезнете, однако желаете через свои изображения быть в почитании. Насколько же больший грех посягать на образ Христов Ибо бесчестие, сделанное иконе Христа, есть бесчестие самому Христу. Легко его на иконе изображен. Затем святой Андрей хотел было объяснить, какие Бог заповедал через Моисея иметь изображение вместо богов. Но царь не позволил ему продолжать и сказал: «Если цари гневаются за свои только изображения, то они гораздо более гневаются, когда их злословят в лицо». И тотчас же велел обнажить святого и бить его без милосердия. Но святый мужественно претерпел все истязания. Тогда царь начал склонять Андрея ласкательством повиноваться своему злочестивому повелению. Святый же Андрей, возведя очи к небу, сказал: «Сохрани, Бог, чтобы я отвергся моего Христа в его святой иконе. Тебе, царь, лучше бы заниматься воинскими делами и управлять народом, чем гнать Христа и преследовать рабов его». Тогда царь повелел снова жестоко бить Андрея, так что даже земля обогрелась кровью его. Некоторые же из окружающих для угождения царю начали бросать в Андрея камнями и разбили имя Андрею уста и сокрушили ребра. Наконец, после многих мучений, святый был заключен в темницу, где, пробыв некоторое время, утверждал в благочестии приходивших к нему верующих. После сего царь велел опять вывести Андрея из темницы и снова мучить, возобновляя его прежние раны. Во время этих мучений тело святого распадалось и раздроблялось. Наконец, связав святому ноги, влекли его по земле через город на место, где бывают казнимы злодеи. И там учитель повелел умертвить святого Андрея. Когда же его влекли туда через торговую площадь, один из еретиков, торговец рыбой, узнав, по какой причине страждет святый, и, будучи научен бесом, схватил нож и рассек мученику ногу. Этим он прекратил многострадальный путь Андрея, ибо мученик тотчас же умер от причиненной ему раны. Тело святого Андрея было ввергнуто в пропасть с трупами злодеев и лежало там более 12 недель. По повелению Божию туда стали приходить от различных стран одержимые нечистыми духами. Они вынули из пропасти и от трупов тело святого Андрея и положили его на священном месте, и тотчас же, как достойную мзду за сие, получили исцеление. Молитвами святого при гробе его многие болящие получали исцеление, ибо святый Андрей имеет дерзновение у Бога и молится за всех нас, предстоя вместе со святыми престолу Господню вовеки. Аминь. Тропарь преподобного, глаз четвертый. Постнически, преподвязався на горе, умный врагов ополчения всеоружием креста погубил еси все блажения. Паки же, ко страдальчеству мужески облеклся еси, убив Капронима мечом веры, и обоих ради венчался еси от Бога, преподобные мученичи Андрея преснопамятне. Кондак, глаз восьмой. Мужество те за именитому благодарение, я как благочестие тайный глагольник, похвальное воззовем от любви тебе, Бог блажение, но яко имея дерзновение ко Господу, от всяких лютых ны спаси, да поем, радуйся, Отче преснопамятне. Память святого пророка Осии. Святый пророк Осия, сын Веирин, происходил из колена Иссахарова. В то время многие из людей Израилевых отступили от истинного Бога и, забыв его благодеяния и чудеса, поклонялись идолам. Но Осия, будучи человеком богобоязненным, служил единому истинному Богу, сотворившему небо и землю, и изведшему евреев из Египта рукою крепкую. Осия наставлял людей, отпавших от истины, и своими мудрыми увещаниями снова обращал их к отеческому благочестию. По вдохновению от Святого Духа Осия много пророчествовал об израильском народе. Обличая беззаконных жителей Израильского царства, он предсказывал ему великие бедствия от врагов, переселение их в плен ассирийский и затем обращение их к Богу. Он предсказал о распространении истинного богопознания по всей земле. Книга пророка Осии, глава 2, стих 20. Сравни книгу пророка Иеремии, глава 31, стих 34. Прекращение Ааронового священства и ветхозаветных жертв. Книга пророка Осии, глава 3, стих 5. А также о возвращении из Египта младенца Иисуса и о его тридневном воскресении и о победе над смертью. Все эти пророчества записаны Осией в его книге, состоящей из 14 глав. Как изреченные через Святого Духа, все пророчества сии находятся в числе других богодухновенных книг Священного Писания. Пророк Осия прожил много лет и скончался в глубокой старости за 820 лет до Рождества Христова и погребен мирно в своей земле. Страдания святых Бессребренников, Космы и Дамиана. Известны три двоицы святых Бессребренников врачей с именами Космы и Дамиана. Одни из них родились от отца язычника и матери Феодотии, благочестивой христианки. Они мирно скончались и были положены на месте, называемом Фериман. Другие жили в Риме и скончались от руки завистливого своего учителя, который обманом завел их на гору, как бы для собирания врачебных трав, и там побил их камнями. Третьи же, память которых ныне совершается, были уроженцами аравийской страны. Уверовав во Христа, они стали безвозмездно врачевать бесчисленное множество больных и не какой-либо травой или какими-либо другими мироварными врачеваниями, как искусные врачи, но силою Христовую. Ибо, проходя по городам и селениям, они проповедовали Христа и именем Его подавали всем болящим исцеление. Когда они прославились всюду своим учением и чудесами, то были взяты Егемоном. Сие происходило в царствовании злочестивых царей Диоклетиана и Максимиана, гонителей и мучителей христианских. Будучи приведены в город Киликию, сии святые врачи Косма и Дамиан предстали пред Егемоном Лисием. Он стал спрашивать их об их именах, отечестве и вере. После этого он стал принуждать их принести жертву идолам. Но так как святые не хотели исполнить сего и смело проповедовали Христа, то Егемон сначала повелел бить их немилосердно и бесчеловечно, а затем связанных бросил в глубину морскую. Но святые силою Божией спаслись от потопления, ибо ангел Господень разрешил узы их и вывел здоровыми на сушу. Егемон, увидав сие, повелел привести их к себе и спросил: «Скажите, каким волшебством вы спаслись из моря? ибо и я хочу последовать вашему учению». Они отвечали: «Мы христиане, и никаких волшебств не знаем и не нуждаемся в них. Мы имеем силу Христову, которая избавляет нас от всякой беды и спасает всякого человека, призывающего Пресвятое имя Христово». После сего святые были отведены в темницу. На другой день их вывели оттуда, и мучитель повелел ввергнуть их в огонь. Но они и в огне остались невредимы, ибо огонь потерял свою естественную силу, не прикоснулся к ним и не повредил им. Егемон, сильно удивившись сему, велел повесить святых врачей и немилосердно мучить их. Затем слуги по повелению мучителя стали бросать в святых камни, чтобы убить их. Но камни отскакивали от их тел, как от стены, и попадали в бросающих их, и убивали их самих. После сего начали пускать в святых стрелы, но и стрелы, так же как и камни, не повредили тел их и ранили самих же стрелявших. Наконец Егемон, видя, что страдальцы непобедимы, осудил их на усечение мечом. И усечены были за Христа святые бессребреники Косма и Дамиан с другими тремя братьями – Леонтием, Анфимом и Евтропием. Все они погребены были вместе. Они не только при жизни, но и после смерти получили дар совершать многие чудеса, являясь болящим и подавая им исцеление. Молитвами их да получим и мы от Христа болезням нашим, душевным и телесным, исцеление. Аминь. Память святого праведного Лазаря Четверодневного. Святый праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил с сестрами своими недалеко от Иерусалима, в селении Вифания. Лазарь и его сестры удостаивались от Господа Иисуса Христа особенного благоволения. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 3. Во время своей земной жизни Господь часто посещал их дом в Вифании. Лазарь называл своим другом. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 11. А незадолго до своих страданий воскресил Лазаря из мертвых, после того, как он находился уже 4 дня в гробе. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 17 по 44. После сего события о Лазаре в Священном Писании упоминается еще один только раз. И именно, когда за 6 дней до Пасхи Господь пришел опять в Вифанию, то там был и воскрешенный Лазарь. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 1 и 2. В то время, когда Господь находился в Вифании, многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса Христа, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Многие из них убеждались в истине чуда, совершенного Господом, обращались к вере в него и делались его последователями. Видя сие, первосвященники тогда же положили убить и Лазаря. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих с 9 по 11. Более о Лазаре из Евангелия нам ничего не известно. Предание говорит, что Лазарь по воскресении своем оставался в живых еще 30 лет, был епископом на острове Кипре, где, подобно апостолам, много потрудился в распространении христианства и там же мирно скончался. В IX веке по Рождестве Христовом святые мощи праведного Лазаря были обретены в городе Китии, где они лежали в земле в мраморном ковчеге, на коем было написано Лазарь четверодневный, друг Христов. Честное сокровище сие было вынуто из земли и положено в серебряную раку, а при императоре византийском Льве Мудром перенесено в Константинополь и положено в храме во имя праведного Лазаря, построенным еще императором Василием Македонянином. Примечание. Примечание к страданиям преподобно-мученика Андрея Крицкого. Название Константина капронимом производит от греческого слова «копрос» – «навоз», «нечистоты». Продолжительное царствование императора Константина Капронима 741-775 годы было временем, когда иконоборство достигло своего высшего развития и силы в греческой церкви. Сам император Константин Капроним был ревнейшим иконоборцем. Пример его отца Льва Исаврянина 716-741 год и воспитание в строгих иконоборческих началах сделали его неумолимым врагом иконопочитания. Ревностные иконопочитатели должны были бежать за границу, в особенности в Рим, или скрываться в местах уединенных. Самыми смелыми, решительными и мужественными противниками меры распоряжения императора были иноки, явившие себя неустрашимыми ревнителями православия. Ревность иноков оказывала в то время сильнейшее влияние на умы христианского общества. До чего доходила жестокость в преследовании иноков, это видно из тех казней, какими подвергали их. Так случалось, по словам церковного историка того времени Никифора, что инокам разбивали головы на тех самых иконах, в защиту коих они выступали. И из мирских людей более мужественные в исповедовании православия также немало претерпели гонений в царствовании Капронима. Вообще, гонение на православных при Капрониме было так сильно, что оно напоминало собой жесточайшее изгонение языческих императоров на христиан – Диоклетианова. Святой Андрей скончался в 767 году. Через 100 лет святый Иосиф песнопесцем написан ему канон. Смотри Минею, октябрь, день 17. Преподвязався на горе. Здесь, разумеется, остров Крит, изобилующий массой гор и отличающийся крутыми, а по местам и неприступными берегами. Мужество тезаименитому, то есть соименному или тождественному с мужеством. Имя Андрей в переводе с греческого значит «мужественный». Примечание к памяти святого пророка Осии. Пророк Осия жил в царстве Израильском и пророчествовал во дни Осии и Афама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и в одни Иерама II, царя Израильского. Книга пророка Осии, глава 1, стих 1. Из так называемых малых пророков его современниками были Михей и Амос, из больших – Исаия. По указанию у святого Ефрема Сирина, Дорофея и Епифания, пророк Осия был родом из Вифлеема, города в колене Иссахаровом. Пророчество Хосии содержится: первое, обличение современного нечестия, идолопоклонства и нравственного развращения; также обличение союзов евреев с языческими народами в надежде на их силу и призыв к покаянию и исправлению. Второе. Угроза сирийским пленам. Третье. Утешение через предсказание об освобождении из плена и о наступлении царства Мессии, которое, сообразно с младенческим состоянием народа, изображается под образом земного величия. Пророчество о возвращении Мессии из Египта находится в 11 главе книги пророка Оси. Перечисляя милости свои евреям, Господь говорит: «Из Египта воззвах сына моего». Глава 11, стих 1. На это именно место указывает евангелист Матфей, когда говорит: «Да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: от Египта воззвах сына моего». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 15. Как вообще еврейский народ был прообразом Мессии, так и частные события из жизни народа имели прообразовательное мессианское значение. Евреи поселились в Египте, спасаясь от голода при Иакове. Когда же эта опасность миновала, евреи выведены были оттуда Богом для осуществления своего назначения в Палестине. Так и Мессия Христос удалился по определению Божию в Египет, спасаясь от злобы Ирода. Когда же опасность миновала, по смерти Ирода, Мессия вызван был Богом из Египта в Палестину для исполнения здесь своего назначения. Пророчество о тридневном воскресении Мессии содержится в 6 главе книги пророка Осии. В первом послании к Коринфянам апостола Павел относит сие пророчество к воскресшему Христу, когда говорит, что Христос восстав третий день по Писаниям. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 4. В 14 стихе 13 главы у пророка Осии проводится мысль в форме вопроса о бессилии ада пред Богом. «От руки адова избавлю я, и от смерти искуплю я, где пря твоя смерти, где остин твоя аде». Пря – язва, остин – зараза. Апостол Павел говорит: «Егда же тленное сие, то есть тело, облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда будет исполниться слово написанное: пожертвовав бы смерть победою, где ти смерти жало, где ти аде победа». 1 Коринфянам, глава 15, стих 54-55. Таким образом, исполнение пророчества апостола относит к окончательному торжеству над смертью в день всеобщего воскресения мертвых. Пророческое служение Осии продолжалось более 60 лет. Примечание к страданиям святых бессребреников Космы и Дамиана. Первые двоица бессребреников, скончавшихся мирно. Память их совершается 1 ноября. Фериман находился в Азии на два пути от Амида, по-турецки Диарбекира, и разрушен турками при первых завоеваниях их. Вторая двоица бессребреников, побитых камнями, пострадали при императоре Карине в 284 году. Память их совершается 1 июля. Три брата – Леонтий, Анфим и Евтропий. Память их празднуется в тот же день 17 октября. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 17-44. Воскрешение Лазаря воспоминается церковью в субботу шестой недели, Лазареву субботу Великого Поста. Сие чудо было одним из величайших чудес Господа Иисуса Христа. Оно яснейшим образом свидетельствовало о божественном его всемогуществе и владычестве его над смертью и вместе служила живым знамением общего нашего воскресения и прообразом воскресения самого Господа. По преданию, Лазарь, будучи епископом, удостоился посещения Божьей Матери и получил от нее амафор, сделанный ее пречистыми руками. Китий – город на южном берегу острова Кипра, близ нынешнего местечка Ларнока. Это один из 9 старинных финикийских городов. По нему и весь остров назывался у евреев Хитим. Впоследствии, как и другие города Кипра, он был занят греками.